Оригинал, копия, подделка. Считается, что первые копии, повторения произведений искусства появились еще в Древнем Риме. А объектами для поддельщиков были античные греческие скульптуры. Массовое производство фальшивок началось в 18 веке и продолжается по сей день. Шедевр или подделка? История вопроса. У нас в гостях историк искусства Вадим Садков. Здравствуйте. Добрый день. И художник-реставратор Игорь Бородин. Здравствуйте. Добрый день. Игорь Бородин окончил факультет музеологии Российского государственного гуманитарного университета, заведующий отделом реставрации Государственного музея изобразительных искусств имени Пушкина. Автор более 10 трудов по истории и по реставрации. Вадим Садков окончил Институт живописи, скульптуры и архитектуры имени Репина. Доктор искусствоведения, профессор, заведующий отделом искусства старых мастеров Государственного музея изобразительных искусств имени Пушкина. Автор научных каталогов «Нидерландский, фламандский, голландский рисунок» в собрании музея имени Пушкина и «Рембрандт, его предшественники и современники». Произведение искусства и его копия. Что считать оригиналом, что считать копией, что считать подделкой, что считать, может быть, повторением. Давайте поговорим обо всем этом. Да, это вопрос действительно достаточно сложный, хотя вот у нас, у историков искусства, существуют такие достаточно четкие определения. Оригинал авторский, его копия, которая, или авторское повторение, или копия, которая была, могла быть исполнена кем-то из учеников под непосредственным наблюдением мастера, а копия могла быть сделана и несколько десятилетий, или даже несколько веков позже, совершенно в другой стране, совершенно другим мастером, и совершенно тоже в различных целях. Это могла быть учебная копия, а могла быть копия, которая просто делалась, ну, нравилась людям то или иное произведение искусства, а оно уникально. Неважно, картина, скульптура или рисунок, и его повторяют, потому что хотят иметь точно такой же. Причем отношение к копированию, копия, оригинал до 18 века, в этом не видели принципиально большой разницы. Поскольку мастерски исполненная копия, которая была сделана на должном художественном уровне, воспринималось заказчиками, современниками копииста, ну, как нечто почти адекватное. Конечно, оригинал лучше, но все-таки, когда нет оригинала, а хочется иметь, хочется иметь нечто подобное или точно такое же, то, естественно, делали копию. И, в общем-то, уже с такими, в основном, древнегреческую скульптуру мы знаем по римским копиям. Греческая пластика эпохи эллинизма и даже более раннего времени, она известна преимущественно в римских мраморных копиях. При этом очень любопытно, что, может быть, многие зрители знают, ну, выдающиеся произведения античной пластики, там того же Аполлона Бельведерского или Диану Охотницу. Это римские копии с греческих оригиналов, но оригиналы-то были отлиты из бронзы, а копии римские, они, как правило, мраморные. И, соответственно, отливка бронзовая, она же изнутри полая, и там совершенно другой центр тяжести. И когда делается копия из мрамора, то, естественно, она может потерять традиционный центр тяжести, и поэтому в римских копиях очень часто мы видим функционально совершенно необъяснимые какие-то пенечки, на которые опирается атлет, или просто нечто вроде столба, к которому прислоняется персонаж античного пантеона. То есть, чтобы скульптура имела, мраморная скульптура, я подчеркиваю, имела устойчивость, она, естественно, вот уже, так сказать, обретала такие дополнительные функционально, тематически функционально, это понятно, что это, чтобы это стояло, чтобы это не упало. А вот с точки зрения эстетической, это, конечно, имело отношение к оригиналу очень относительное. Но дальше было еще интереснее, когда с этого мраморного оригинала делали бронзовую копию, повторили вот эту подставку, которую считали необходимой. Да, уже неотъемлемой частью скульптуры. И, в общем-то, понятие копии оригинала, оно в древности и в средние века, оно практически, так сказать, были неразрывно связаны, и в этом не видели принципиальной разницы. У художников, которые, у артелей художников, которые занимались оформлением росписями соборов, были так называемые книги образцов, прорези, которые они переносили, мастерская кочевала из города в город по мере завершения заказа, и переносили эту композиционную схему в оформление других храмов, в этом не видели ничего такого предосудительного. А вот эпоха Возрождения, и, собственно, что такое эпоха Возрождения? Что возрождают? Возрождают античность. Начинаются раскопки. В конце 15 века в Риме и других городах Италии ведутся раскопки, там действительно итальянская земля насыщена такого рода артефактами, произведения античной скульптуры находят. Они становятся вожделенными предметами, в которые образуют коллекции. Самая большая принадлежала римским папам, и до сих пор Ватиканский музей – одно из крупнейших собраний античной пластики. Но поскольку спрос превышает предложение, то тут появляется желание сделать нечто подобное. Из жизнеописаний итальянских художников, составленных Джорджо Вазари, мы знаем, что молодой Микеланджело начинал свою деятельность в этом самом Медичейском саду, вот где была собрана команда талантливых художников, скульпторов, которые работали на герцога, на тосканского герцога Медичи, что Микеланджело делал скульптурное изображение, которое выдавали за произведение античного мастера, и которое было продано как произведение античного скульптора и тому подобное. То есть Микеланджело уже, так сказать, балансировал на грани авторского оригинала и подделки. Я бы сказал, что даже балансировал за гранью, потому что не просто сделал статую, он ее закопали, потом откопали. Да. Микеланджело Буонаротти – великий живописец, архитектор, поэт и мыслитель, скульптор. Величайший мастер эпохи Ренессанса. Деятельность его связана в основном с двумя итальянскими городами – Флоренцией и Римом. Во Флоренции Микеланджело создал бессмертный образ Высокого Возрождения – статую Давид, ставшую на многие века эталоном изображения человеческого тела. В Риме – скульптурную композицию Пьета, одну из первых воплощений фигуры мертвого человека в пластике. По заказу папы Юлия II Микеланджело выполнил роспись потолка Сикстинской капеллы, представляющую библейскую историю от сотворения мира до потопа и включающую сотни фигур. В 1541 году в той же Сикстинской капелле для папы Павла III Микеланджело исполнил грандиозную и полную драматизма фреску «Страшный суд». Ну и, скажем, Микеланджело не единственный такой. Например, известный итальянский скульптор Пьер Якопо Лори Бонаколси, который работал при дворе Изабеллы д'Este в Мантуе, для этого знаменитого студиола, для которого художники писали там Монтенья, тот же самый, писали свои прославленные произведения на сложные мифологические сюжеты. Так вот, этот скульптор делал произведения, которые имитировали стилистику древнегреческих и древнерийских скульптур. Не случайно он даже среди современников получил прозвище «Лянтико», «Антико». То есть, поскольку он работал в этой манере, и его произведения, которые, конечно, современный эксперт, современная экспертиза, с легкостью определит, что это действительно не только разница в несколько тысяч лет, но и просто узнает манеру этого замечательного скульптора, но современникам, казалось, что людям начала 16-го столетия казалось, что эти произведения ничем не отличаются от античных. Более того, Боттичелли писал картину на сюжет «Клевета». Из документов известно, из древних источников, что такую картину написал Апеллес. И Боттичелли, не зная, никогда не видя, никто из нас эту картину не видел, она не дошла до нас, Апеллеса, создает нечто подобное. Он как бы соревнуется с самим греческим Апеллесом, поскольку считает, что он создает ничуть не худшее с точки зрения художественного качества и эстетической выразительности произведения. Но уже начало XVI века, оно, конечно, вносит свои какие-то поправки чисто юридического характера, поскольку не всем художникам нравится, что их произведения копируют. Особенно это относится к печатной графике, гравюра, которая получила распространение после изобретения книгопечатания Иоганном Гутенбергом. Она получила повсеместное распространение. Более того, гравюру часто называли циркулирующей графикой, поскольку оттиски могли изготавливаться в одной стране, а продаваться в самых разных странах Европы. И просто очень показателен такой пример, как история суда, история судебной тяжбы знаменитого немецкого нюрнбергского художника Альбрехта Дюрера с венецианскими коллегами. Случилась чума в странах Южной, в городах Южной Германии. Дюрер решил с пользой, можно было от чумы спрятаться где-то в деревне, в поместье, но Дюрер решил время провести с пользой, поехал в Венецию и подал там в суд, венецианский суд, на Марко Антонио Раймонди, гравера, за то, что тот перегравировывает его доски, его оригиналы, и, снабжая их фальшивой монограммой АД, то есть Альбрехт Дюрер, продает их повсеместно как оригинал. И вот что очень интересно, каков вердикт венецианского суда? Как это понимали в 16 столетии, эту проблему? Венецианский суд постановляет, что Марко Антонио Раймонди и другие венецианские граверы в полном праве могут делать перегравировки произведений Дюрера и других художников, но при этом они должны ставить его монограмму. Что монограмма – это некий товарный знак. Гравюру можно перегравировать, можно продавать, но без вот этой самой монограммы АД. Альбрехт Дюрер – немецкий живописец и график, основоположник искусства немецкого возрождения. В напряженно-экспрессивных формах, фантастических образах воплотил ожидания всемирно-исторических перемен. Серия гравюр «Апокалипсис». Дюрер создал полные силы и энергии образы человека реформационной эпохи. Портрет молодого человека, диптих «Четыре апостола», гравюра «Три крестьянина». Известен как тонкий наблюдательный рисовальщик, теоретик искусства. А как можно определить вообще, вот копия, не копия? Ну, подпись. Я бы хотел добавить. Да, ну, про это мы немножко попозже поговорим. Про это мы поговорим немножко попозже. На самом деле, мне бы хотелось вернуться к 15-16 столетию, когда Антверпен становится мировой финансовой торговой столицей после Брюгге. И этот период как раз эпоха зарождения художественного рынка. Мы прекрасно знаем, что начиная с 1438 года в Антверпене уже существовали ярмарки, которые устраивались дважды в год, в конце мая и в конце августа. На протяжении трех недель на этих ярмарках продавались не только шелка, ткани, красители, сельхозпродукция, но и также произведения ремесленных мастерских. И эти ремесленные мастерские, как правило, все входили в соответствующие гильдии. И гильдии, вот это очень интересный вопрос, почитая уставы гильдии, там четко определяется, собственно говоря, понятие ученик, мастер, подмастерье. И изучая эти уставы гильдии, можно... То есть понимаешь вообще, что изготовление копий входило в обязательную программу, собственно говоря, подготовки мастеров будущих. Возвращаясь к Антверпену, хотелось бы сказать, что в 1531 году в Антверпене открывается товарная биржа. И на первом этаже продавали сельхозпродуктами, всем чем угодно, а на втором этаже были организованы соответствующие павильоны, где мастера, художники могли выставить на продажу весь свой товар. Это были не только картины, книги, манускрипты, но также и произведения или изделия ювелиров, и шпалеры. В 1554 году открывается известный так называемый шпалерный пант в Антверпене, который специализировался исключительно на продаже шпалер. Говоря о маркировке произведений искусств, хотелось бы отметить, что в этих уставах гильдии четко было прописано, что руководство гильдии имело в любой момент право зайти в мастерскую художника или ремесленника, проверить как изготавливается то или иное произведение, если оно не соответствовало общепринятым критериям, значит, запретить его продажу. И в начале XVI века вводится так называемое понятие маркировки многих произведений. Это относится в первую очередь к деревянной полихромной скульптуре, к шпалерам. Известны два постановления 1525 года, подписанные магистратом Брюсселя, и указ императора Карла V, который просто обязывает, что те центры, в которых изготавливались те или иные произведения, обязаны просто-напросто маркировать. Это было связано с зарождением и определением понятия рыночной цены. То есть произведения, изготовленные одним мастером или в одном центре, стоили гораздо дороже, чем аналогичные произведения в другом центре или другим мастером. И вот эта вот традиция все-таки маркировать и как-то обозначать авторство произведений, оно было и продолжено в дальнейшем. Но зарождение вот этих вот рыночных отношений, а надо сказать, что эта биржа работала в отличие от ярмарок круглогодично, то есть люди, приехав, продав свой какой-то один товар, могли тут же подняться на второй этаж и купить понравившиеся им картины, гравюры, книги. В современном языке торгово-развлекательный центр. Торгово-развлекательный центр практически, да. И те архивные документы, которые сохранились, они позволяют просто судить об объемах продажи. Объемы были большие? Объемы были очень большие. Значит, то, что касается непосредственно шпалер, а для многих, наверное, это будет удивительно, но в XVI-XV веке стоимость шпалер гораздо превышала стоимость тех же картин. В качестве примера... Ну, естественно, потому что там трудоемкость больше. Да, в качестве примера просто я могу сказать, что Лев X, который заказал известную серию «Деяний апостолов», состоящую из 10 шпалер, и которая была изготовлена в 1515-1519 году в мастерских Брюсселя, заплатил 16 тысяч дукатов за эту серию. Эта сумма превышала в 5 раз гонорар Микеланджело за роспись Сикстинской капеллы. Серия «История Давида», приобретенная Генрихом VIII, буквально там в разнице 10 лет, стоила 1500 фунтов. При том, что своему придворному художнику Гальбейну он платил 30 фунтов в год. Кстати говоря, о шпалерах. Вот все-таки это в большей или меньшей степени машинное производство. Насколько вот часто были повторения? Возможно ли они были? Или вот высокопоставленные заказчики говорили, что на этот сюжет должно быть только у меня? Значит, здесь ситуация немножко... Машинным это стало только во второй половине XIX века. Понятно. Я имел в виду, что в большей или меньшей степени понятно, что сидят люди, которые вышивают по рисунку. Но здесь много. Ситуация была очень интересная и с точки зрения нашего сегодняшнего вопроса. Дело в том, что любой заказчик мог прийти на эту товарную биржу, выбрать понравившийся ему сюжет и сказать: «Я хочу, чтобы мне вот изготовили по этому сюжету шпалеру». Как правило, все шпалеры различались только рисунком бордюров. Это к вопросу о повторениях или о копиях. То есть центральная часть, как правило, не отличалась. Другое дело, что заказчик имел возможность и требовал, что у меня высота потолков определенная, и, пожалуйста, размер готового изделия, из готовой шпалеры должен как бы входить в мои апартаменты или мою гостиную. И здесь речь шла о масштабировании. И никто особенно не задумывался о том, что это шедевр или что это копия. Все относились к этому очень философски. Им нравилось, они заказывали. Серьезные изменения в этом процессе возникли в XVIII веке. Но еще прежде, чем туда перейти, все-таки надо поговорить о том, что же происходило вот в Антверпене с работами, которые ну, будем говорить, не очень четко атрибутировались. Ну, я хочу сказать, что вообще многие произведения известных художников 15-го, начала 16-го столетия, и Яна Ванейка, и Рогира ван дер Вейдена, и Хуго ван дер Гуса, мы знаем только благодаря сохранившимся копиям, поскольку оригиналы не сохранились до нашего времени. И причем качество этих копий, созданных, ну, примерно в ту же самую эпоху, оно очень высокого уровня. И вот где-то лет 10 назад в музее Боймонс фон Бёнинген в Роттердаме, мы сегодня этот музей будем неоднократно вспоминать, состоялась большая, необычайно представительная выставка художественного наследия Геронима Босха. И я, забегая вперед про методики исследования, о чем мы сегодня еще поговорим, был осуществлен всесторонний анализ, и стилистический, и документально-исторический, и технико-технологических картин Босха. И, к удивлению многих, и специалистов, и широких зрителей, а может быть, больше всего владельцев этих картин, которые традиционно считались бесспорными произведениями Босха, оказалось, благодаря дендрологическому анализу, это специальный анализ колец, которые образуются на древесном стволе, по мере того, как дерево растет, можно достаточно точно, там, с интервалом в 5-10 лет, датировать время, когда это дерево было спилено. То дерево, вот, на котором, да, на доске, да, которой, да, была, да, написана, да, деревянная картина. Основа, а большинство нидерландских картин как раз 15-16 столетий исполнены на деревянной основе, оно показало, что эти деревья были спилены после 1519 года, а в 1519 году известно документально точно, что Босх умер. То есть эти произведения были исполнены уже после смерти Босха. Иероним Босх, нидерландский художник, один из крупнейших мастеров Северного Возрождения, считается одним из самых загадочных живописцев в истории западного искусства. Писал религиозные, аллегорические и жанровые картины: «Искушение святого Антония», «Операция головы», «Триптихи», «Воз сена», «Сад наслаждений» и «Поклонение волхвов». Средневековую фантастику, мрачные демонические образы Босх сочетал с фольклорными, сатирическими и нравоучительными тенденциями. Источником его фантазии были народные пословицы, поговорки, притчи и суеверия. 16 век, вот мы говорили, Игорь говорил про шпалеры. Я хочу сказать, что в живописи то же самое происходит. Популярность произведений того же Питера Брейгеля-старшего, Мужицкого. И его сын Питер Брейгель, которого, что дабы отличить от отца, называют Питером Брейгелем-младшим, организует в Антверпене большую мастерскую, которая занимается копированием оригиналов выдающегося папы Брейгеля-Мужицкого. При этом копируют не только картины, что вполне естественно, но и создают произведения по гравюрам, сделанным с рисунков Питера Брейгеля-Мужицкого. Дело в том, что Брейгель сам не был профессиональным гравером, он делал такие рисунки-образцы, которые профессиональные граверы воспроизводили и, так сказать, печатали, то есть все это существовал тираж. То есть никогда таких картин и не было. Поэтому сын уже придумывает, как это может выглядеть в цвете, как бы раскрашивает эти ничто самые папины, да, композиции, которые переносятся на многочисленные картины. И здесь просто масштаб этого предприятия был настолько велик, что там не 5, не 10 копий, а, скажем, знаменитая композиция Питера Брейгеля-старшего «Зимний пейзаж с охотничьей западней», с охотником на птиц, с птицеловым. Оригинал находится сейчас в Королевском музее изящной цели. Так вот, известно более 160 повторений, сделанных в мастерской. И вот как раз в музее Боненфантен в Маастрихте тоже лет 10 назад была организована выставка с таким очень эффектным названием по-английски «The Breuchels Enterprise», то есть предприятие Брейгеля. И вот как раз задачей организаторов было показать, ну, чем отличается оригинал папы, сохранившийся или даже никогда не существовавший, от Брейгеля-младшего. Это довольно несложно на уровне современных методик, знаний, искусствоведческих и технологических, все это организовать. А вот где заканчивается сам Брейгель младший, где начинаются его ассистенты, а где просто старые копии, которые не имеют никакого отношения к мастерской Брейгеля, поскольку помимо этой мастерской копии с оригиналов Брейгеля делались просто художники. Другие, другие, да, да, и не только в Южных Нидерландах, но и в Голландии на протяжении всего 17-го столетия. И вот тут мы как раз вступаем в столетие 18-е. Вот здесь как раз начинается самое интересное. Это, вот мы до сих пор говорили, оригинал-копия. Копия, исполненная самим подмастерьями художника, или, так сказать, много лет спустя после его смерти. Но это все-таки была копия. А здесь мы уже начинаем говорить о подделках как таковых, об имитации манеры какого-то конкретного известного художника. Дело в том, что XVIII век порождает не только бурное увлечение коллекционированием произведений искусства и, соответственно, активизацию художественного рынка, но и прежде всего XVIII век, может быть, первое столетие, когда возникло реальное ощущение исторической дистанции между художниками прошлого и художниками современными. Появляются те же самые французские энциклопедисты, там Дидро, Д'Аламбер, эта энциклопедия, вводят термин «maître ancien», «старые мастера». До сих пор этого термина не было. Могла быть, мог быть оригинал, могла быть копия с произведения там, какого-то известного художника, но то, что, скажем, Брейгель или Рафаэль, люди одной эпохи, а Рубенс и Рембрандт другой, как-то об этом не задумывались. Разговор шел, хорошая картина, плохая картина, нравится, не нравится. Здесь именно говорят о том, что есть современное искусство, оно может быть выдающимся, оно может быть прекрасным и дорогим с точки зрения стоимости произведений, но это современное искусство. Вот художник живет, к нему можно пойти и заказать картину или скульптуру, скульптуру, а этого уже никогда не будет. И вот появляются первые имитации. Ну, я уже говорил в связи с Босхом, хочу сказать, что и в 17 веке картины сравнительно кабинетных, таких небольших размеров в Нидерландах, как в Южных, так и в Северной Голландии и Фландрии, писались в основном на дубовой основе, их начинают имитировать. Того же Давида Теннерса старшего, того же Давида Теннерса младшего. И это художник, который был популярен не только при жизни, но прежде всего после смерти. Или, скажем, голландские художники типа Альберта Кейпа или Филипса Вау-Вармана. И в разных странах, как во Франции, так и в различных германских княжествах в Австрии, создаются многочисленные подделки. Что нужно в понимании людей той эпохи? Нужно иметь старую доску. Где ее взять? А мебель? Мебели пришло уже, так сказать, срок, там более 100 лет. Столы уже стали ветхими, шкафы покосились. Вообще-то. Берутся столешницы от столов. Берутся створки шкафов, и на этой основе пишутся картины. Другое дело, что здесь нарушается технология. Они использовать начинают краски другие, но это уже стали понимать в 19-20 веках. А в 18 веке это все казалось, ну, не отличишь от оригинала. И такого рода произведения очень часто, ну, то, что на языке советской торговли называлось пересортицей, вместе с оригиналами, группами произведений продавали разным и немецким князьям, да и русские собиратели тоже. Вот поезжайте в Кусково, коллекция князя Шереметьева. Думаю, я понимаю, что это он все вазами вез из Голландии, но там, наверное, каждая, уж если не вторая, то третья картина обязательно это подделка 18 века под оригинал 17-го. И таким образом вообще даже в искусстве появляется понятие стилизации. Рембрандтеский, так называемый, вот знаменитый виртуоз, немец Кристиан Вильгельм Эрнст Дитрих, работавший при дворе саксонского курфюрста, он пишет парные картины к оригиналам Рембрандта. Скажем, есть портрет старушки, а он пишет к нему парный портрет старика. Или в Италии многие художники специализируются, тот же Лука Джордано, он, хочешь, вам напишет картину в стиле Веронезе, хочешь, в стиле Риберы, хочешь, Себастьяна Риччи и тому подобное. Но при этом они еще не занимаются фальсификацией, они ставят свои подписи. Но что стоит на картине Дитриха смыть подпись? Она, может, и была Дитрих, и написать Рембрандт, или вообще ничего не писать, но говорить, что вот смотрите, Дитрих очень часто пользовался афортами Рембрандта. Вот афорт Рембрандта, а вот картины с ним связаны, это тоже Рембрандт. И такого рода Рембрандтов, равно как и Филипсов Вау-Варманов и других там Теннерсов, в 18-м, в начале 19 века было продано великое множество. Рембрандт Харменс Вайне Рейн, голландский живописец, график. Сочетая глубокую психологическую характеристику с исключительным мастерством живописи, основанным на эффектах светотени, писал портреты, в том числе групповые, «Ночной дозор», религиозные «Святое семейство» и мифологические «Даная». В поздний период творчества создал сложные по психологической структуре религиозные «Давид и Урия» и исторический «Заговор Юлия Цивилиса». 18 век он дал не только широкий расцвет коллекционирования, активизацию, соответственно, с этим связанную антикварного рынка, но и новый тип знатока, профессионального эксперта. Потому что до того момента в роли советников, экспертов у князей, королей, просто состоятельных граждан, которые приобретали произведения искусства, выступали художники. Известно много анекдотических историй, как в той же Голландии, из документов известно, что там вот в присутствии нотариуса собирается группа художников, чтобы определить, оригинал это Тициана или копия Тициана. И там разные люди высказываются, в том числе Ян Вермеер Делфтский знаменитый, он же занимался антикварной торговлей, собираются и высказывают свое мнение. Но такое чисто художническое, со стороны художника. А вот 18 век, появление колец, их нужно обслуживать, это, как правило, профессиональный эксперт. Чаще всего он выходит из среды реставраторов. А реставраторы тоже выходят из среды художников. Но все-таки это уже профессиональный эксперт, который ездит по разным городам, сопоставляет произведения искусства. Появляются первые монографии о художниках. Но я просто опускаю развитие методологии искусствознания как такового и знаточества просто ближе к нашей теме. В XIX веке как раз экспертиза, атрибуционная практика смогли утвердить себя, причем в глазах современников, в глазах широкой массы людей, как респектабельная научная дисциплина, когда был решен совершенно правильно, профессиональный вопрос о копии и оригинале знаменитой Мадонны бургомистра Майера Ганса Гальбайна-младшего. Считалось, что в Дрезденской галерее, прославленный музей, хранится оригинал Мадонны бургомистра Майера. Но в Дармштадте, сейчас называется музей земли, краеведческий музей или просто музей земли Гессен, находится другая картина, которая тоже претендовала, почти такая же, которая тоже претендовала зваться оригиналом. Но вначале все считают, Дрезденская галерея – более знаменитый музей, более широко известный, посещаемый, и, наверное, оригинал, конечно, там. И вот когда, тогда еще не было возможности делать там технологический анализ, делать фотографии, их просто взяли и собрали вместе, привезли в Дрезденскую галерею картину из Дармштадта, и тут специалистам стало ясно, что все-таки оригинал-то находится в Дармштадте. И дальнейшие изыскания архивные, связанные с картиной из Дрездена, показали, что эта работа действительно была создана как копия одним художником немецким художником в начале 17 века. То есть разница между копией и оригиналом 100 лет. Это как бы утвердило значимость экспертизы как такой достаточно серьезной научной дисциплины. И здесь как раз вырабатываются разные подходы. С одной стороны, итальянский искусствовед Джованни Морелли, который публиковался под псевдонимом Иван Лермольев, хотя к России никакого отношения не имел. Тогда все читали Толстого, Тургенева, Достоевского. Модные были русские имена и фамилии. Так вот он, поскольку он сам был медиком по образованию, он утверждал, что истина в деталях. То есть проявление манеры художника следует искать в трактовке, в посадке ушей, в трактовке бликах на глазах, в рисунке каких-то деталей носа, губ, в трактовке хвостов животных, элементов ландшафта и тому подобное. Но ему возражали многие специалисты, и, может быть, таким наиболее ярким среди них был немецкий исследователь Макс Фридлендер, который утверждал, что наоборот, как раз эти детали фальсификатору подделать проще всего, зная задачу, которая стоит перед фальсификатором, как раз эти детали внимательно изучает, и ему ничего не стоит их имитировать. А вот есть понятие художественного качества и активного восприятия. Макс Фридлендер приводит такой пример. В своей книге «Знаток искусства», она, кстати, переведена на русский язык неоднократно, я рекомендую всем интересующимся ее почитать. Так вот, он приводит такой пример. Мы не знаем морских пейзажей кисти Рембрандта. И вот мне говорят, что в каком-то собрании есть морской пейзаж Рембрандта. И я, когда еду на встречу с этой картиной, я уже мысленно, зная манеру Рембрандта, зная другие его произведения, я уже мысленно представляю, как бы Рембрандт, начинаю моделировать, написал морской пейзаж. И когда я вижу ту картину, которую мне предъявили, со мной срабатывает или не срабатывает камертон. Это совпадает с моими представлениями о Рембрандте-марианисте, хотя мы не знаем его морских пейзажей. Или же эта работа как-то выходит за рамки традиционных моих представлений, и, соответственно, она не может быть признана работой Рембрандта. Это, конечно, метод достаточно субъективный, но все-таки он выдвигает критерий художественного качества. И как раз, с одной стороны, имитаторы, а рынок антикварный, может быть, в XIX веке еще более насытился по сравнению с XVIII. И XX век, тем более, когда цены на произведения искусства растут и растут, когда образуется масса музеев, а музей – это государственный музей, как правило. Но это, грубо говоря, система Ниппель. Туда попадает, а из музея продается что-то очень редкое. То есть настоящих оригиналов, настоящих шедевров, больших мастеров становится все меньше и меньше. Цены на них растут. И, естественно, имитаторы начинают не просто брать старую доску, как в XVIII веке, и писать на ней, как, так сказать, он уже 100 лет спустя представляет, а начинают тщательно изучать живописную манеру, начинают изучать, какие использовались краски, какие использовались холсты, какие породы деревьев в каждой национальной школе. И тут происходит как постоянный спор, постоянное соревнование между имитаторами, между охотниками и дичью. Вот 20 век открыл, в общем-то, не только открыл, но и сформулировал очень разветвленную систему технико-технологического анализа. Я как раз своим студентам всегда говорю, что наша специальность сродни клинической диагностике. Вы заболели, пришли к врачу, что вам врач говорит? Сначала поди, сдай анализы, сделай рентген, тому подобное. И это все, так сказать, сейчас является достоянием, достоянием современных технологов, исследователей произведений искусства. Думаю, Игорь сможет дополнить существенно то, что я говорю по поводу возможностей современного технико-технологического анализа. Ну, продолжая медицинскую тему, хочу сказать просто пословицу, которая существует у медиков. Нездоровых людей есть недообследованные. Мы уже говорили о том, что в 19-18 веке появляются эксперты, которые, используя свои знания, опираясь на свои знания, свой опыт, начинают, дают оценки, собственно говоря, работа ли это известного художника или малоизвестного художника. То есть в данном случае мы говорим об одном человеке. На рубеже 19-20 века постепенно в область экспертизы и исследования начинают приходить приемы и методы технологических исследований. В первую очередь это рентген, который появляется в конце 19 века и начинает активно использоваться для того, чтобы посмотреть все-таки, что же находится в нижележащих слоях. А в 20-е и 30-е годы начинают активно использоваться съемка в инфракрасных и ультрафиолетовых лучах. Здесь мне бы хотелось сказать, что эти методы, они существенно помогли не только реставраторам, но и в первую очередь ученым определить, действительно ли это истинные произведения или же фальшивки. Начиная практически с 50-х, 60-х годов нашей стране проводят рентгенологические исследования. И тогда, когда совершенно точно известно, что это работа мастера, и берется рентгенограмма либо всей поверхности, либо наиболее интересных участков, и сравнивается с той картиной, которая сверху. Нет, которая не сверху, а которая... Которая эталон. Она является эталонной, собственно говоря. Тогда, понятно, когда пытаются понять, действительно ли это еще одна работа мастера, происходит сравнительный анализ. И вот здесь виден почерк мастера. Виден его подготовительный рисунок, виден, как он формирует этот рисунок. И специалисты, которые работают для них это не составляет особого труда понять, действительно ли это то, за что выдается. Главное, что здесь видно то, что итальянцы называют пентименти, и изменить. То есть художник, когда работает над картиной, он же никогда сразу не может точно определить. У него там какие-то изменения, повороты головы, там рук, там плюсы. А копиист уже он делает сразу. Он изначально выбирает ракурс. И вот это очень существенно, я говорю. И за счет вот этих вот сравнительного анализа и удается, собственно говоря, определить и подтвердить. Но сравнительный анализ все равно, он связан с человеком, с его восприятием. Возможно, какие-то махинации здесь, на уровне людей? Скорее нет, чем да. Объясню, почему. Дело в том, что ни рентгенолог, ни химик-технолог, ни тем более реставратор самостоятельно никогда не выносит заключения. Как правило, все эти документы, все эти пленки, все фотографии затем рассматриваются. Возвращаясь к медицине. Мы все время будем к ней возвращаться. Представляются на консилиуме. И здесь уже каждый имеет право голоса и высказывает свое суждение. Все должно совпасть. И рентген, и ультрафиолетовые, инфракрасные исследования, и стилистический анализ. И то есть одного сомнения достаточно, чтобы... Ну, по крайней мере, да. Но, да. Так сказать, это то, что касается музеев. То, что касается частных коллекций, то... Как правило, большинство ошибок как раз и связано с тем, что коллекционер обращается к одному специалисту, и, выслушав только его мнение, он либо принимает его на веру, либо не принимает. Возвращаясь к 20 веку, что это действительно такое вот соревнование охотников и дичи, ну, всем хорошо известно имя Хана ван Мейерена, гениального фальсификатора произведений, прежде всего Вермеера Делского, а также Франца Халса, Питера де Хоха и его оппонента Абрахама Брэдиуса, тоже крупнейшего авторитета в области старой голландской живописи. Но в скульптуре в то же время, вот на рубеже 19-го, в начале 20 века, очень был известен Альчо да Сена, итальянский скульптор, который одинаково мог имитировать и произведения ренессансной пластики, и вошедших тогда в моду этрусков древних. Он все это имитировал в область скульптуры. Как бы такой некий скульптурный аналог Хана ван Мейерена. Но я не буду специально здесь много рассказывать про Хана ван Мейерена. Ему можно или специальную передачу посвящать, или просто прочитать массу всяких материалов и в отечественной, и в зарубежной литературе, и в периодике. Я просто хочу сказать, что вот применительно к нашей теме, здесь идет постоянное соревнование эксперта и имитатора. Дело в том, что Хан ван Мейерен решил не просто воспроизвести Вермеера, а создать мистификацию произведения Вермеера раннего итальянского периода. Поскольку в ту пору, когда жили и Абрахам Брэдиус, это между двумя мировыми войнами, и Хан ван Мейерен, считалось, что Ян Вермеер Делфский совершил путешествие в Италию, нашли документы, правда, как теперь установили, что речь идет там о совсем другом Вермеере. Вермеере не Ван Харле, Вермеере не Делфском, а Вермеере Ван Харлем, Харлемском, другом, однофамильце художника. И его пребывание в Италии – это как раз сейчас большой вопрос. То нужно было создать, вот как он вышел из караваджистской традиции. И вот ставит перед собой задачу Хан ван Мейерен, такую не только стилистическую, но... Не просто Вермеера, а Вермеер ранний, подходящийся под влиянием... Которого не с чем сравнить, да. И он поэтому делает группу похожих картин, которые начинают сравнивать подделку с подделкой, когда нет эталона настоящего. И более того, он внимательно читает труды специалистов по технологическим исследованиям, какие краски, какие доски, какие холсты использовались. Для этого он берет работы каких-то малоценимых, а просто плохо сохранившихся и стоящих копейки на блошиных рынках оригиналов 17 века. Значит, ему нужен, у него уже холст 17 века, грунт 17 века. Нужно написать красками, который химический анализ подтвердить, да, что это 17. Что, по крайней мере, дело в том, что палитра, пигменты, на которых из которых изготовлялись краски, в 17 веке была сравнительно небогатой. А в дальнейшем изобретали все новые и новые краски. Палитра становилась богаче. Другое дело, что, скажем, вот изобретение берлинской лазури в начале 18 века удешевило использование синего цвета. Синий цвет считался самым дорогим. Он даже специально в контрактах прописывался, сколько будет использовано синей краски, потому что натуральный азурит – это все очень дорого. А здесь как-то вот есть берлинская лазурь, нет – это, значит, соответственно, порог. Или это создано до начала XVIII века, или после. Так же, скажем, медные пластины. Если медная пластина ручной ковки, то это, ну, хотя бы до конца XVIII века, а дальше просто начинается прокат. Если уже прокатная медная пластина, то это уже не есть там работа Яна Брейгеля Бархатного или Рубенса. Так вот, возвращаясь к Ван Мейерену, я хочу сказать, что у него идет постоянное соревнование с Брэдиусом. В начале 20 века, вот между двумя мировыми войнами, так оказалось, что лучшие коллекции голландской живописи были в музеях Петербурга, Ленинграда, потом там Лувр в Париже, немецкие музеи, Лондонская галерея. И голландцы только в 20 веке начали собирать своих йеньев. И вот, естественно, они, так сказать, очень бегали за Вермеером, и многие голландские музеи купили. Прежде всего, музей Боймонс фон Бернинген и новый Рейхсмузеум в Амстердаме, то же самое. Естественно, Хан ван Мейерен сказочно обогатился, а вот тут наступает Вторая мировая война. Голландия оккупирована нацистами. Те тоже собирают произведения искусства. И не только музеи, но и для фюрера строятся музеи в Линце. И маршал Геринг приобретает произведения искусства. И вот одно из таких произведений в 1943 году, это «Христос и грешница», созданное на самом деле имитатором Ван Мейереном, было там при посредничестве фирмы «Гаутстикер», продано немцам, которые все это определили в коллекцию Геринга. Это, может, была самая дорогая продажа из всего того, что продавалось, и фальшивых вермееров. Но наступает 45-й год, фашизму конец, во всей Европе берутся за коллаборационистов. Там, людей, знаю, которые сотрудничали с фашистами. Да, да. Не знаю, там женщин наголо стригут, там мужчин палкой бьют. А этого, поскольку как бы коллаборационизм в особо крупных размерах, вообще статья, статья почти расстрельная. И Ван Мейерен сначала он от всего отказывает, что он не знал, что это будет продано, но никак ему не удается доказать, что он здесь не причастен. Вот, и все-таки слишком, так сказать, высока расплата, да. И он предлагает эксперимент, что у него, во-первых, есть мастерская на юге Франции, там в окрестностях Ниццы, что там много подготовительного материала, и просто я вам, хотите, напишу такую же картину еще. И вот в присутствии свидетелей, в присутствии, там, не знаю, адвокатов, есть фотографии этого процесса, он пишет картину, естественно, все в шоке, все понимают, что такая мистификация, такой обман, который касался не только Германа Геринга, но и многих добропорядочных покупателей в Голландии и в других странах Европы, раскрывается. Правда, сам Ван Мейерен прожил где-то после вот того, как получил оправдательный приговор, где-то не более месяца. Он оправдательный умер. Приговор по коллаборационизму. По коллаборационизму, но год, да, да. Но да, год да, за мошенничество. Да, но, год, но это уже другая статья, это уже можно было стерпеть. Получив такие большие деньги на протяжении жизни, а жил он весело, широко, менял жен, был у него прекрасный дом, да, вот на юге Франции. Все, в общем-то, так сказать, на жизнь не жаловался, но тем не менее итог такой. Но я просто хочу сказать, что это такая видимая вершина айсберга. Вот эти имена имитаторов, которых мы называли, я имею в виду и Дассену, скульптора, и вот Ван Мейерена. Надо сказать, что как раз в результате современных исследований, вот уже Игорь говорил о значении консенсуса, все-таки исследования современные, заключения современных экспертов, они складываются как бы из трех составляющих. Это прежде всего технико-технологический анализ. Далее изучение истории бытования произведений искусства, ибо просто шедевр не берется ниоткуда. Можно сказать, что да, там картину Рембрандта или Тициана нашли там... На чердаке. На чердаке или там в сундуке в бабушке в городе Усть-Урюпинске. Но эта картина, которую, так сказать, не знали, она, скорее, должна быть забытой, потому что обязательно, если это настоящая картина, она упомянута в инвентарях, в каталогах распродаж или в старой научной литературе. Вот сейчас, ну, часто говорят, там на Сотбе, на Кресте, там где-то выставляются картины каких-то известных художников, но о них знали и в начале 20 века, и в 19-м, и в 18-м. как отличить работу Рембрандта и его учеников, которые он часто сам подписывал для того, чтобы продать. Он глава мастерской, он имеет право подписи единственное. Он подписывает работы учеников, чтобы их продать. Или же в XIX веке все крупные мастера, и там, не знаю, Энгр, и Делекруа, и Менцель, и наши там русские, Репин, Айвазовский, почитайте Елеровского, имели массу современных имитаторов, которые пользовались теми же холстами, теми же красками, писали по сырому в холсте подпись, которая после просыхания ничуть не отличается от оригинала, не кажется нанесенной позже. И как их отличить? Вот здесь как раз технико-технологический анализ не дает ничего. Поскольку он может сказать, что да, картина написана в XIX или в XVII веке. А вот кем она написана? Это как раз требуется очень тщательный стилистический анализ. И здесь как раз требуется консенсус, желательно мнение нескольких специалистов. И опять же, история бытования памятника, поскольку вот то, что появляется на аукционах, это, как правило, вещи, которые хорошо известны в старых документах, в старой литературе. Это при условии, если они написаны раньше 19-го или еще хуже, с 20 веком? Нет, я имею в виду, наоборот, с 20 веком и с 19-м здесь другая методика. И существуют каталоги Розане, научные каталоги всех работ известных художников, которые написаны не просто, извините, там, по, так сказать, личным эмоциям автора, а в их основе лежит использование, ну, того, что по-русски называется амбарной книгой, поскольку все художники 19 и 20 века, какими бы они прогрессивными новаторами не были, будь то Делекруа, Клод Мане или Матисс. Или Пикассо. Или Пикассо. Они все-таки жили в буржуазном обществе, были буржуазными людьми. У них были четкие взаимоотношения с дилерами, что только через дилера он мог продать свое произведение. У него с дилером многолетний контракт. А дилер ведет эту амбарную книгу, где пишет, вот тот-то, тот он от художника получил, а потом он за столько-то, а потом он это продал. Описываются, а очень часто даже снабжаются зарисовками или фотографиями. В конце 19-го, в 20 веке уже фотографии. И вот на основании этих вот материалов, этих амбарных книг, так называемых, составляются каталоги Розена. Конечно, бывают исключения, когда художник молодой, когда у него еще нет взаимоотношений с дилером. И тогда, конечно, его ранние работы, их, говорится, вычислить или подтвердить. Да. Или же, что касается каких-то, ну, даров. Ну, не, тот же Матисс там дарил свои какие-то этюды, рисунки Лидии Делекторской, своему секретарю, модели. Или там известно, что Пикассо делал рисунки, там, портрет Ильи Эренбурга. Но тогда работа должна иметь провенанс, то есть происходить из коллекции семьи Эренбурга или из коллекции Лидии Делекторской, которые подтверждают, что это имя было получено в дар. Это я про художников 19-20 века говорю. И самое главное, конечно, вот этот пресловутый критерий художественного качества, пресловутый, я говорю, потому что это очень субъективная категория, то, о чем говорит Макс Фридлендер, это объективная истина. Отличить подделку от оригинала несложно, а вот отличить, хотя я повторюсь, это старая подделка, но подделки как таковые вот появились уже в XVIII веке. Раньше, слава богу, их не было. А вот где заканчивается оригинал великого мастера, а начинается произведение его ученика, или его просто современника, вот это как раз вопрос очень такой сложный, и здесь требуется, конечно, высочайший уровень и знаний, и глаза, поскольку атрибуция, экспертиза – это не магия, не чародейство, я вот думаю, сегодня мы постарались это как-то объяснить, но это и не решение математической задачи. И многие музеи как раз… Творческий процесс. Да, это творческий процесс. И многие музеи, занимаясь обработкой своих коллекций, конечно, приходят к выводу, что не все, что у них есть, на самом деле есть оригиналы. Например, в коллекции нашего Пушкинского музея долгие годы произведением Франциско Гойи считалось изображение монахини на смертном одре. Это всего-навсего подделка XIX века. То же самое относится, скажем, к немецким двум доскам, изображающим святых. Кстати, на обороте этих досок наклейки с экспертизами того самого Макса Фридлендера, который рекомендовал эти картины на выставку в Royal Academy, в Королевскую академию художеств в Лондоне в конце XIX века, как оригиналы Антона Вензама. Технологический анализ показал, что это доски 19-го столетия. Вот, и просто даже более, мы как-то еще специально ими не занимались, они были в запаснике у нас. Но когда начали работать над каталогом, ближайшие аналогии были в собрании Берлинского национального музея. Но долгие годы Берлин был от нас загражден железным занавесом. Можно было съездить в ФРГ, если ты особо, так сказать, лояльный там, человек, не вызывающий претензии у компетентных органов. Но в Западный Берлин наших не пускали. И поэтому, когда вот Берлинскую стену сломали, все мы захотели попасть, именно все искусствоведы, кто связан, увидеть эту коллекцию прусского культурного наследия. И вот когда я попал туда и сказал, вот где у вас работа Антона Вензама, они долго не могли понять, о чем я их спрашиваю. А, это же подделки. Ну, естественно, мы тоже сделали химический. Она оказалась, что это был целый алтарь сделан, который, чтобы продать подороже, так часто поступают с произведениями искусства, разбили на кусочки, на отдельные группы, да, и распродали. Вот, так сказать, центральная часть алтаря фальшивого находится в Берлинском музее. Вот. Экспонируете? Нет, мы их не экспонируем, ни мы, ни Берлин. А вот американцы, они как раз находятся в более сложном положении, поскольку многие американские музеи, их коллекции сформированы как дары. И условием дары, чтобы произведение постоянно висело в экспозиции. И поэтому приходишь в американский музей, Коро – последователь, Гоя – последователь, follower of, manner of, потому что они понимают, что это подделка, что это имитация 19 века, но убрать из экспозиции они не могут. Американцы-то принимали это в дар, они действительно верили 50-100 лет назад, что это оригиналы. Они их не принимали как подделки. Ни один нормальный, уважающий себя музей не примет подделки в дар. И тем более не купят. Но тогда-то их считали оригиналом, просто сейчас это поняли. Вот. Но этот процесс происходит во многих музеях и в частных коллекциях тоже. Иногда научные сотрудники или ученые приносят какую-нибудь картину и говорят, мы вот чувствуем, что здесь что-то не то. И вот здесь начинаются в первую очередь технологические исследования, и дальше реставратор начинает производить расчистку. И в том же нашем музее несколько... там такое вылезает, там венка может оказаться. Из, наверное, последних, в 1981 году передали Мадонну с младенцем в мастерскую реставрации живописи нашего музея. И в ходе реставрации выяснилось, что справа и слева от Мадонны изображены ангелы, которые были записаны неизвестно когда. Таких примеров очень много на самом деле. И здесь как раз-таки речь идет о том, что реставраторы, ученые, я имею в виду, которые занимаются технологическими исследованиями, искусствоведы, должны работать вместе. Только это является, наверное, залогом того, что все, что связано с атрибуцией, будет соответствовать действительности. Наша передача подошла к концу. Большое вам спасибо за очень интересную беседу. А с вами, уважаемые зрители, мы вскоре увидимся, чтобы продолжить наши экскурсы в историю в поисках истины. До встречи!